Глава 121. Предположение Леонардо. Услышав мнение своих товарищей, Леонард нервно заходил взад-вперед, теребя свой воротник. «Тогда нам нужно изучить, с кем Соулс вступал в контакт на территории богадельни, а также с кем пересекался после того, как обанкротился и потерял жилье. Сколько же хлопот! Надо поторопиться и разделиться. Один останется здесь и проведет тщательную инспекцию, а затем направиться на место третьей смерти. Остальное оставим полиции». «Хорошо», — согласился Клейн без тени сомнения. Фрай был того же мнения. Он обернулся и направился к вчерашним соседям по койке Соулса. Когда Клейн уже собирался тоже заняться делом, он поймал на себе взгляд Леонардо. Юноша указал подбородком в сторону соседнего крыла, приглашая поговорить. «Чего ты хочешь?» На мгновение Клейн растерялся, но потом принял безмятежный вид, прошелся по комнате и только когда Фрай уже не обращал на них внимания, последовал за Леонардом, вошел в соседнее крыло. Леонард уже ждал его в отдаленном от лишних глаз углу. «У меня тоже есть догадка», — прямо заговорил полуночный поэт, остановившись возле разбитого окна. Клейн аккуратно осмотрелся по сторонам. «Какая же?» Глаза Леонардо будто на мгновение потемнели. «Если бы не потустороннее вмешательство, как думаешь, что бы случилось с госпожой Льюис?» Клейн на мгновение задумался, но затем серьезно ответил. «Исход был бы один. Может, она пожила бы на неделю, две, даже месяц дольше. В таких семьях, как у них, к врачу идут в самом крайнем случае. Но болезнь сердца — коварная штука. Стоит ситуацию запустить, и смерть может наступить неожиданно, не оставив и шанса на спасение. А Соулс? Если его никто не подстрекал, его конец изменился бы?» — вновь спросил Леонард. «Если опираться на материалы отчетов, Соулс поглощен обидой после банкротства. Он озлобился после того, как не получил помощи. Потому, я думаю, мысли о мести родились в его голове давно. Под влиянием подстрекателя объектом его мести стали простые окружающие, но без него он направил бы свой гнев на начальника обанкротившейся компании или работника банка, забравшего его квартиру». «И что же произошло бы после мести?» — задал логичный вопрос Леонард. Вне всякого сомнения, он и так планировал свести счеты с жизнью. И неважно, удалась бы его месть или нет, он бы все равно умер, — уверенно заключил Клейн. Леонард едва заметно кивнул, и на его лице, как всегда, заиграла легкомысленная улыбка. «Значит, можно ли утверждать, что смерть и госпожи Льюис и Соулса была определена и должна была наступить в ближайшее время?» Повидавший и познавший многое клавиатурный воин Клейн после этой фразы тоже кое-что понял. «Ты хочешь сказать, что сверхъестественные силы сдвинули их смерти на более ранний срок? Но зачем?» «Нет, если сказать точнее, сверхъестественная сила укоротила отведенный им срок, украла их жизненную силу, а она является лучшим ресурсом для призыва злых духов, демонов и осуществления чудовищных проклятий». Уголки губ Леонардо слегка поднялись в хитрой улыбке, пока он исправлял товарища. «Призывать темных духов, демонов, проводить пугающие ритуалы...» Клейн уставился в изумрудные глаза товарища и уточняющим тоном поинтересовался. «Ты, кажется, уже очень уверен, хоть мы пока изучили лишь два дела». Леонард несколько цинично рассмеялся. «Клейн, со мной не надо притворяться. Я своими глазами видел, как ты самостоятельно избавился от контроля печати 2049. Знаю твою особенность, да и ты наверняка отчасти чувствовал, что я несколько отличаюсь от остальных потусторонних». Улыбка пропала с его лица, и он посмотрел Клейну в глаза. «Я уже тебе говорил, в этом мире есть множество особенных людей, способных на то, что недоступно другим. Например, ты или я. У этого мира длинная история. На протяжении тысячелетий в нем появлялись разнообразные непостижимые артефакты. И когда кто-то их получает, овладевает ими, люди становятся актерами разнообразных ролей в этом мире. Таких людей немного, но их явно не двое. Я вовсе не считаю, что любой спрятанный от наших глаз потусторонний обязательно злодей, порочный. Я даже не считаю, что нам обязательно копаться в их прошлом и искать источник силы, мотивы поведения, Пока твои действия не вредят мне, не вредят ночным наблюдателям или Тингену, то ты все равно мой товарищ. Тут то же самое. Я надеюсь, ты сможешь относиться ко мне с таким же чувством. Будет хорошо, если ты, конечно, не расскажешь о моем маленьком монологе верхушке. Они все консервативные упрямцы. «Боюсь, моя тайна куда масштабнее, чем ты можешь себе представить», — подумал про себя Клейн, но вслух согласился. «Я и правда придерживаюсь подобной идеи. Главное — это твои поступки и цели, но меня не волнуют твои особенности, и я не буду пытаться раскрыть твои тайны». Договорив про себя, Клейн все же добавил. «Нет, все же меня это немного волнует. Мне даже любопытно, но я могу лишь заставить себя терпеливо ждать». «Хм, Леонард считает себя подобием актера главной роли. Интересно, с чем же он столкнулся и каким сверхъестественным артефактом владеет?» Леонард расстегнул одну пуговицу воротника и с довольной ухмылкой кивнул. «Я очень рад, что мы нашли общий язык. В приключенческих романах подобные моменты называют встречей главных героев, и с этого момента колесо истории начинает стремительно вращаться». «Ему не стыдно», — подумал Клейн и рассмеялся. Он хорошо знал, что фраза «колесо истории начинает стремительно вращаться» тоже принадлежала Розелле. Популярная историческая фраза «точный источник и история появления отсутствуют». Леонард снова начал наматывать круги. Его глаза блестели, а губы растянулись в ухмылке. «Ладно, скажу напрямую. Я абсолютно уверен, что жертвы этих дел должны были скончаться в течение 3 месяцев. Однако каждый каким-то способом сдвинул свою кончину на эти 2 недели. В то же время кто-то хочет призвать злых духов, демонов или же провести темный ритуал ужасающих масштабов. Вызвать смерть у тех людей, кто и так от нее на волоске, отличный способ, чтобы не оставлять следов. Полиция на подобное реагирует не быстро, а в процесс подготовки ночные наблюдатели, каратели и сердце механизма попросту не успели бы вмешаться, пробормотал Клейн, стараясь разобрать ход мыслей причастного. Именно. Если бы здоровые, обычные люди вдруг начали просто так помирать, то стоило бы количеству смертей перейти за 3, как они тотчас бы привлекли внимание и расследование. Одобрительно кивнул Леонард. Тогда где нам найти место проведения ритуала? Алтарь? Неважно, для какой из этих причин алтарь нужен в любом случае, как и место для ритуала. К тому же эти собранные жизненные силы тоже ведь нужно где-то собирать и хранить. Пока Клейн доверился Леонарду, он сам пока не мог прийти к другим выводам или построить иные теории. Попытка не пытка. Леонард издал хитрый смешок. «Клейн, это разве не твоя область экспертизы? Неужели ты не можешь себе представить, как должны выглядеть подобные места для ритуалов?» И, не дожидаясь ответа коллеги, он перешел к описанию. Тяжелая аура смерти, алтарь круглой формы, в 10 метрах вокруг, помимо проводящего ритуал, ни одной живой души. Температура ниже обычной минимум на 5 градусов. Непрерывно дуют порывы леденящего душу ветра. В середине алтаря, окруженной стеной духовности, заперты жизненные силы госпожи Льюис и прочих пострадавших. Договорив, он поднял хитрый взгляд на Клейна. «Я уверен, ты сможешь погадать на местонахождение алтаря с подобным описанием». Клейн слегка нахмурил лоб и задумчиво ответил. «Главное, чтобы тот был в Тингене. Мне нужно абсолютно тихое место, где меня точно не побеспокоят. Например, мой дом. А еще я должен взять личные вещи госпожи Льюис». В этот миг он почувствовал странное волнение в сердце. Казалось, Леонард знает слишком много о подобной темной магии. «Конечно!» — пропел Леонард, внезапно обогнав Клейна и направившись в сторону обедни. Больше он своей болтовнёй не докучал. «Какой же он всё-таки странный!» — добавил про себя Клейн, а затем вернулся за товарищем в изначальное помещение. Он увидел, как Фрай очень внимательно проводит опрос и делает пометки, в то время как Леонард с серьезным видом уже начал с ним беседу. «У меня есть одна идея. Хочу, чтобы Клейн ее опробовал». «Что за идея?» — безразлично спросил Фрай. «Если будет результат, я сообщу. Не хочу становиться объектом для шуточек Розанны и остальных». Быстро придумал отговорку Леонард и свел диалог на нет. Фрай, как и ожидалось, расспрашивать не стал. Он направился в ближайший полицейский участок, чтобы позаимствовать личные вещи госпожи Льюис и Соулса. Затем вся троица собралась у Клейна дома. «Подождите в гостиной и не позволяйте никому меня побеспокоить». Клейн достал карманные часы, откинул крышку и быстро глянул на циферблат. Стрелки часов почти показывали 6. Мелисса могла вернуться в любой момент. «Можешь нам довериться». Леонард засунул руки в карманы и начал ходить кругами по небольшой гостиной, в то время как Фрай молча и неподвижно сидел на диване. У него, видимо, синдром гиперактивности. Клейн непонимающе скривился, а затем поднялся в спальню на втором этаже, закрыл дверь и запечатал комнату стеной духовности. Юноша расставил свой алтарь и взмолился о помощи к богине, чтобы очистить пространство вокруг. Затем он взял лист бумаги и написал свой запрос — местонахождение алтаря. Провидец специально не стал ставить строгих ограничений, чтобы не упустить ни крохи информации. Взяв лист и вещи погибших, Клейн прилег на кровать. Он сперва прокрутил в памяти описание Леонардо, затем повторил запрос 7 раз. Он не стал пробовать решать эту задачу с помощью мира над серым туманом по 2 причинам. Первое — этот таинственный тип, Леонард, сидел прямо под ним, и кто знает, может, он мог заметить что-то необычное. Второе — он был провидцем, который вот-вот должен был полностью усвоить зелье, так что его сил должно было хватить. Но если старания будут безрезультатны, только тогда Клейн рассмотрит вариант попытать удачу в мире над серым туманом. В конце концов, призыв злых духов, демонов и ужасные ритуалы вполне могли угрожать безопасности Бенсона, Мелиссы и помешать его собственным делам. Погрузившись в состояние медитации, он вскоре уснул и сразу увидел смутное, тусклое, иллюзорное и размытое видение какого-то места. Вскоре картинка приняла более отчетливые очертания. Это было 2-этажное серо-синее здание, погруженное во мрак наступивших сумерек. Все окна первого этажа были плотно закрыты, темные шторы не пропускали даже самого тоненького луча света, хоть и раздувались и сжимались, словно легкие. Здание окружала глинистая почва темно-бурого цвета, на ней не росло ни одной травинки, и тем более цветы. То, что должно быть садом, покрывало мрачная тень, он был абсолютно запущен. Неподалеку от постройки тихо журчала тонкая река. Спустя некоторое время, когда видения перестали ему являться, Клейн покинул мир сновидений. Теория Леонардо оказалась верной. Где же может быть это здание? В Тингене домов возле подобных речушек слишком много. На западе, на юго-западе, вокруг порта, в учебном округе. Он сосредоточенно прокрутил в памяти все видения, потирая виски.